Анна Данилова. «Возвращайся и ничего не бойся». Текст читает Сергей Ануфриев. Глава первая. Витрина. Виктор Орлов шел по голубой от снега ночной улице Москвы и думал о своей жене Лоре. Представлял себе, как она сейчас там, в предрождественском Париже, скучает ли о нем, покупая подарки и тратя деньги своей сестры Алисы, которая любит называть себя на французский манер Алис. Скорее всего, она о нем и не думает, просто живет, наслаждаясь приятной для нее жизнью, купаясь в роскоши, причем чужой роскоши, и старается не вспоминать о своей унылой и серой московской жизни, где нет ничего хорошего, кроме переписки. Опять же с Алисой. Планов на очередную поездку, предвкушение от встречи с сестрой и Парижем. Вся жизнь Лоры с тех самых пор, как умер муж Алисы, насквозь пропиталась Францией, как крепкими, сладкими и слегка ядовитыми духами. Освободившись от опеки хмурого и очень серьезного господина с Бригани, молодая вдова вздохнула полной грудью, пришла в себя, что называется, и поспешила вызвать к себе в гости в роскошную квартиру на улице Клибер младшую сестру, Лору. Отравила ее Парижем, деньгами, шикарной жизнью и страстью к путешествиям и, получается, почти разрушила семью. Если раньше Виктор считал себя бедным, то теперь, когда в доме постоянно звучало имя Алиса, он превратился в глазах жены просто в нищего. Полированный, офранцуженный ноготь своячницы явно превышал размер его месячного жалования. Одна банка омолаживающего крема из улиток, по словам, конечно, Лоры, стоила как чугунный мост. И так далее. То чувство, которое Лора питала к Виктору в первые годы их супружества, испарилась, как испаряются духи из треснувшего флакона. Духи, духи. Он постоянно думал о духах. О том, какие духи лучше всего купить жене к Новому году. Понятное дело, она вернется в конце января, не раньше. Но новогодний подарок все равно потребует. А это означает, что он должен, просто обязан найти деньги, несколько тысяч рублей, чтобы купить эти проклятые духи, украсть их, что ли. При этой мысли ему захотелось расхохотаться на всю улицу, закричать во все горло, что он жалкий неудачник, которого бросила жена, только еще не успела ему об этом сказать, что все его попытки как-то встать на ноги, найти хорошую, высокооплачиваемую работу обречены уже в силу того, что это он, Виктор Орлов, ищет эту самую работу, а не кто-то другой. Что надо было родиться Виктором Орловым, чтобы получить себе в подарок такую вот жизнь, без перспективы, без удачи, и только что-то терять. Терять и постоянно испытывать чувство глубокого отвращения к себе. «А ведь я не дурак», — подумал он вдруг, замедляя шаги и останавливаясь перед киоском, чтобы купить сигарет. Снег снова принялся сыпать, и на улице в этот поздний час было так тихо и уютно, что ему вдруг захотелось домой, и чтобы там его ждала Лора, пусть даже недовольная, ворчливая, но все равно. Его Лора, красивая, нежная, та, которую он любил больше всего на свете. Окна домов горели леденцовыми, теплыми розово-желтыми и красными прямоугольниками. Снег золотился под ногами, приятно хрустел, и в воздухе чувствовалось приближение праздника, чего-то хорошего, позитивного, как сказала бы Лора. Но позитивного ничего не светило. Фирма, где Виктор работал менеджером, обанкротилась, и теперь он помогал руководству распродавать имущество, чтобы заплатить людям зарплату, чтобы не оставить их перед Новым годом без рубля. Продавалось все. От дорогих компьютеров до офисных кофеварок. Фирмы-однодневки, предприятия-банкроты, организации-призраки. Он еще ни разу не промахнулся и не устроился ни в одну приличную контору. Куда бы ни устроился Виктор, везде все прогорало, разорялось. Все летело в трубу и к чертям собачьим, как и его жизнь. Он купил сигареты, закурил, остановился перед витриной аптеки и подумал о том, что переживает за Лору. Как она там, в Париже? Не ходит ли без шапки и шарфа? Не заболела ли? Не распухли ли ее губы от лихорадки? В декабре у нее всегда губы покрывает герпес. Розовые пузыри лопаются, и прозрачная жидкость, застывая, образует желтоватую, липкую и болезненную корку. Даже улыбаться, по словам Лоры, больно. Аптека. Зачем он остановился здесь? Хотя какая разница, где останавливаться, если все равно домой не хочется? Ну, придет он сейчас в квартиру, включит свет, увидит немытый пол, гору грязной посуды в раковине, достанет из морозилки пачку пельменей. Что дальше? Приятный вечер в компании с телевизором и притихшей, словно обиженной на отъезд хозяйки, комнатой? Снег залепил мех шапки, забился между воротником и шеей и все сыпал, сыпал. Он скучал без Лоры и всерьез начал подумывать о том, а не купить ли завтра на птичьем рынке собаку, щенка. Конечно, он не сможет заменить ему Лору, это понятно, да и вообще даже как-то кощунственно об этом думать. Но щенок — родная душа, малыш, симпатяга-кокер-спаниель, к примеру, о котором он будет заботиться, которому он позволит забираться на постель и, свернувшись, спать в складках одеяла. Он подошел к своему дому, по привычке свернул за угол, но потом зачем-то вернулся. Постоял немного перед витриной несуществующего магазина и пожал плечами. «Странное дело», — подумал он, — «в доме никогда не было магазина, и жильцы всегда недоумевали, зачем это кому-то понадобилось, устраивать здесь витрину, тратить деньги на огромные стеклянные стены, на этих египетских глиняных кошек, невообразимого цвета прозрачные сосуды с диковинными цветами, кроваво-красную бархатную драпировку». Но время шло. Магазин так и не открылся, кошки запылились, бархат выцвел и выглядел отвратительно. Кое-где на гладком черном полу досыхали тушки мертвых тараканов. Двери, которая вела бы к витрине даже со стороны двора, не существовало. Получалось, что кто-то выкупил именно ту часть первого этажа, которая была застеклена. Очень странное вложение денег. Теперь же все было иначе. Витрина ожила, за чисто промытыми стеклянными плоскостями теплилась жизнь. На гладком, усланном кремовым ковром полу стояли два кресла, в которых сидели мужчина и женщина. Между ними столик. На нем стояли бутылка шампанского и два фужера. Еще ваза с цветами. Мужчина-манекен был одет в добротный темный костюм и светлую сорочку, ворот которой стягивает золотистый галстук. Женщина-манекен. Виктор даже снял шапку, словно ему стало жарко. Ему показалось, что на женщине-кукле розовый костюм Лоры. Узкий жакет с вырезом, узкая до колен юбка и даже туфли, словно бы ее... Еще газовый бело-розовый шарфик. Он помахал девушке-манекену рукой, мол, «Салют! Как ты там, в Париже?» Подумалось, что он заболел, у него температура, раз его посещают подобные видения. Так не бывает. Лора уехала и свой лучший костюм, розовый, из натуральной шерсти взяла с собой, если не надела. И шарф тоже. Он сам видел, как она перед отъездом ходила по квартире с шарфиком в руке, словно не решив еще, куда его лучше положить, в сумку ли дорожную или чемодан. Она еще помаду покупала в тон этому бледному костюму. Виктор постоял еще немного перед витриной, пожал плечами и пошел домой. Глава вторая. Розовая коробка. Дома он тщательно вымыл посуду, сварил пельмени и позвонил в Париж. Если в Москве полночь, значит, там всего-то 10 вечера. Детское время. Быть может, поэтому и трубку никто не взял. Он представил себе Лору. Изящную шатенку с карими печальными глазами. В черном вечернем платье, в компании расфуфыренной и разодетой в пух и прах Алис. Яркая блондинка с пунцовыми губами и голубыми глазами. В ресторане. Устрицы, шампанское, гусиная печенка, шоколад. Возможно, даже за столиком мужчины. Их двое, для каждой мадам. Длинные гудки нервировали. Он долго не мог уснуть, ворочался, вдыхая мыльный, сладковатый и ужасно неприятный запах кондиционера для белья. И зачем он только плеснул его в контейнер стиральной машинки? Идиот! Потом, наконец, уснул. А когда проснулся, то понял, что еще глубокая ночь. А у него так тревожно и тяжко на душе, словно он точно уже знает, что случилось что-то нехорошее. Он ужасно пожалел о том, что не воспользовался теми благами, которые сами шли ему в руки. И виза-то была оформлена, и билеты куплены. Да только он сам уперся в последнюю минуту. Мол, не поеду, мне стыдно, это не мои деньги. И что я буду делать в этом гребаном Париже? Жить на деньги твоей сестры? Сейчас он вдруг понял, что не должен был отпускать жену одну. Что он, ее муж, должен быть всегда рядом с ней и постараться понять ее. Это простое, как конфета, желание провести рождественские и новогодние праздники в Европе, в красивейшем городе мира. Ну и что, что они жили бы и кутили на деньги Алисы? Деньги-то она не заработала, они все равно достались ей от умершего мужа. С неба, получается, упали. Муж. Как там его? Фамилию его, как равно теперь и своей свояченице, Виктор так и не вспомнил. Звонок. Вот. Вот он, источник беспокойства, вот что разбудило его. И тревога просочилась из темного коридора, за которым какой-то неизвестный звонил в дверь. Что ему надо? Кто он? Может, я забыл выключить воду и залил соседей внизу? Но в квартире было на редкость тихо. Он включил свет и в пижаме, не желая надевать даже халат, подошел к двери и спросил: «Кто там?» Посмотрел в глазок. Никого. Но звонок-то был. Не приснился же он ему. Щелкнул замком, дверь открылась и затормозила. Натянулась хрупкая, как сама жизнь, металлическая цепочка. Смешно. Словно она могла кого-то спасти. Но на лестничной клетке на самом деле никого не было. Она была ярко освещена, и на сером плиточном полу Виктор увидел большую розовую коробку, перетянутую белой шелковой лентой. При мысли, что это могла быть бомба, ему стало скучно. Ну, кому это нужно было бы убивать его? Разве что теракт? Но тогда в каждом букете от неизвестного лица, в каждом новогоднем подарке жди взрывчатки. Глупости. Коробка. Розовая. Как и костюм. Это женские штучки. Да это Алиса. С жиру бесится, развлечься решила. Давай, говорит Лоре, отправим твоему мужу в Москву цветы. А что, ему приятно будет. Сам-то он ничего не может. Даже ромашки в июле. Это ее выражение, Алисы. Вредная баба. Он вдруг так хорошо представил себе, как две подвыпившие мадам входят, пошатываясь в цветочный магазин и похохатывая, заказывают букет цветов, как выбирают розы или хризантемы, как Лора подписывает крохотную открытку «Дорогому Вику от Лоры». Хотя вряд ли доставка цветов обеспечит ему открытку, подписанную рукой любимой жены. Просто цветы, и все. Он взял коробку легко, без страха, и только потом, уже после того, как коробка оказалась в квартире на полу и была открыта, он вдруг понял, что поступил крайне неосмотрительно, что он попросту еще не проснулся, когда совершил это, что он мог бы погибнуть, а вместе с ним целый дом. В коробке лежал аккуратно сложенный костюм его жены. Тот самый, что он видел не так давно в витрине магазина. Вот так и сходят с ума, подумал он и принялся ощупывать костюм. Достал сначала жакет, осмотрел его. Кошмар продолжался. Кровь. На жакете была кровь. На юбке ничего подозрительного, никаких пятен. Пора было просыпаться. Витрины, коробки, костюмы, да еще это пятно в области сердца. Что это? Носовой платок и тоже в крови. Словно та женщина, что была в Лорином костюме, пыталась остановить кровь. Туфли. Тоже розовые. С белым тоненьким бантом. Даже нижнее белье. Вот только точно ли оно принадлежало Лоре или нет, он сказать бы не смог. Его никогда не интересовали подобные мелочи. Он всегда воспринимал жену целиком, как женщину. Видел ее и чувствовал сквозь ткань кружева какие-то бретельки, шелковые розочки. Запах. А вот запах-то, пожалуй, принадлежал ей. Это были ее духи. Вещи пахли ее духами. Названия которых он так и не вспомнил, хотя хотел купить ей такие же. То ли страсть в переводе с французского, то ли унижение, что-то непонятное. Он еще подумал тогда, что духи – опасная вещь, провокационная. Как подумал, так понял, что не знает свою жену. Что она отдаляется от него, что она смеется над ним, что она его не любит. И вот теперь он сидел на полу, перед раскрытой коробкой перебирал вещи Лоры, перепачканные кровью. Пятна были сухими, жесткими. И думал о том, что с ней случилось что-то страшное. И что коробку эту ему подсунули не случайно. Что его жена может быть еще жива. Если бы она была мертва, то какой смысл в этой коробке? В смерти вообще нет смысла. Он бросился к телефону. В Париже была глубокая ночь. Трубку взяла Алиса. У нее был сонный и вялый голос. Она спросила его о чем-то по-французски. «Алиса, это я, Виктор. Позови Лору. Что-то мне сон нехороший приснился». Сначала было тихо. Алиса просыпалась, открывала свои огромные голубые глаза. Потом, сообразив что-то, сказала со вздохом. «А ее нет?» «Как это?» «Я сама хотела тебе звонить, посоветоваться с тобой, Вик. Понимаешь, 2 дня тому назад она вышла из дома, отправилась за покупками и... все. Она не вернулась. Я подумала, что она загуляла. Нет, ты ничего не думай. Мы вообще-то хорошо здесь себя вели, ничего лишнего себе не позволяли, но что еще я могла предположить, когда она не вернулась?» «Несчастный случай», — заикаясь, пробормотал Виктор. В пижаме ему стало невыносимо жарко. «Нет, это исключено, хотя... не знаю. Ты не переживай, она вернется». «Алиса, ты что-то знаешь? У нее кто-то есть? Она потому так часто ездит к тебе, что у нее кто-то появился? Она решила бросить меня? Или с ней случилась беда? Не молчи, слышишь?» Заорал он в трубку. Квартира ответила ему жуткой тишиной. «Я позвоню тебе, когда она вернется», — ледяным тоном ответила Алиса. «Спокойной ночи». Он швырнул трубку и подумал о том, что был когда-то увлечен этой женщиной. Она казалась ему олицетворением женственности и хрупкости, но так вышло, что он женился на ее сестре. Обычная история. Однако, живя с Лорой, он время от времени представлял себя мужем Алисы. Ну, не мог же он жениться сразу на обеих, таких разных и одновременно таких похожих по характеру женщинах. Все закончилось, когда она встретила с Бригани. Вот. Он вспомнил эту угловатую и жгучую, как серная кислота, фамилию. Фамилию этого француза, который увез Алису в Париж. История, достойная того, чтобы быть экранизированной и растиражированной, сплошной сахарный сироп, а не история. Лора ей тогда позавидовала. Это было очевидно, и Виктор переживал. Подумал, что сестра подыщет Лоре француза, такого же богатого, с дворцами, апартаментами, картинами и дорогими машинами. Однако Сбригани умер от сердечного приступа. Разве он мог предположить, что умрет в 55, оставив молодой жене все свое состояние? Наверняка он мечтал прожить до 100 лет и пользоваться всеми нажитыми благами. Виктор вдруг с ужасом понял, что завидует теперь уже самому себе. Он-то жив? А что с Лорой? И не привиделась ли ему эта коробка? Он вышел на кухню. Коробка словно стала ярче. И костюм, и пятно на жакете все было настоящим, резавшим глаза. Под туфлями на дне коробки лежал сверток. Вот она, бомба. Он равнодушно развернул ее, продолжая надеяться на то, что все это сон. В свертке были деньги. И немалые. Лора звала его, она просила о помощи. И прислала ему деньги на дорогу. И как это он не мог понять этого сразу? Он отправился в ванную принимать душ. Если, вернувшись, он снова увидит эту коробку и деньги, значит, это не сон. Значит, надо отправляться в аэропорт. В Париж. Глава 3. Смерть на улице Клибер. В Париже тоже шел снег. Только он таял на лету, и асфальт был по-осеннему мокрым, черным. Виктор смотрел из окна такси на медленно, как ему казалось, плывущие мимо дома, мосты, витрины магазинов. Был вечер, и витрины светились совсем не так, как в Москве, ярче, вызывающе, и убраны они были много богаче тех, что он видел еще вчера в Москве. Или ему так казалось? Да и вообще весь Париж словно насмехался над ним, над его страхами, и как бы зазывал его к себе, в свое праздничное и веселое настроение, распахивал перед ним двери ресторанов и казино, сомнительного вида баров, дорогих магазинов и затейливо украшенных лавок. Мол, не горюй, все это лишь твои фантазии, на самом-то деле все проще, твоя жена просто загуляла. А разные там таинственные витрины, на следующее утро витрина, расположенная в его доме, выглядела унылой без манекенов, без столика шампанским и вазы с цветами. Разве что египетских кошек и мертвых тараканов не было. И розовые коробки с костюмом твоей подгулявшей женушки. Чепуха. Ну как же тогда деньги? 2000 евро? Они благополучно перелетели в его кармане тысячи и тысячи километров. Часть из них он потратил на билет до Парижа. Он очень боялся, что сошел с ума. Такого с ним еще не было. Он даже на работу не позвонил. Вообще никому ничего не сказал. Но кошмар продолжился, когда он увидел полицейские машины возле дома на улице Клибер, где жила Алиса. Толпились люди, они прятались от мокрого снега под зонтами. Многие из присутствующих были жильцами дома, в основном почтенного вида дамы в теплых плащах и пальто, из-под которых виднелась домашняя одежда. Одна женщина показалась Виктору заплаканной, да и лицо как будто бы знакомое. Он не сразу узнал в ней служанку Алисы. В нелепом берете эта довольно-таки молодая еще женщина выглядела лет на 45. Она что-то говорила полицейскому, который стоял и серьезным видом делал пометки в блокноте. Виктор не знал французского, в отличие от своей жены, активно изучавшей язык. Поэтому спросить соседей, что случилось в доме, не мог. Он просто протиснулся сквозь толпу к парадному подъезду и вошел, поднялся на второй этаж и увидел, что дверь в квартиру Алисы распахнута, ее охраняют полицейские. Он знаками пытался объяснить, что только что приехал из аэропорта Орли, что здесь живет его родственница, Алиса. Сбригани, да, именно Сбригани. Его впустили. Следом торопливо зашла та женщина-служанка. Он вспомнил. Ее звали Клер. Она шумно высморкалась и прошла мимо него, как к себе домой. Собственно, она имела на это право. «Клер!» — окликнул он ее. «Клер, где моя жена, Лора?» Женщина резко обернулась, увидела Виктора, и глаза ее округлились. Она явно не ожидала его здесь увидеть. «Мосье, вы... Да, да, я знаю вас!» произнесла она, выговаривая слова с сильнейшим акцентом, но по-русски. «Вы мужчина Лоры, Алиса, моя хозяйка. Она умерла, сердечный приступ, совсем как месье с Бригани. Так неожиданно, такая молодая». Потом она обратилась к полицейскому и принялась ему что-то объяснять, показывая на Виктора. «Клер, где моя жена?» Повторил он свой вопрос, больше всего на свете боясь, что в следующей комнате, утопающей в цветах и старинной мебели, он увидит мертвую Лору, без одежды, без ее розового шерстяного костюма. И тут он увидел, что из глубины квартиры выносят тело, упакованное в пластиковый мешок. Он бросился к людям, державшим носилки, и схватился за мешок, дернул его к себе. Клер что-то сказала полицейскому, тот сделал знак остановиться, мешок открыли, и Виктор увидел Алису. Лицо ее было совсем белым. Она была мертва. «Клер, где моя жена?» «Они спрашивают вас, как вы оказались здесь? Когда вы прибыли в Париж?» «Только что. У меня и билет сохранился». Он вдруг подумал, что появился в этом доме в самый страшный момент, когда не стало Алисы. В коробке был костюм Лоры, а умерла Алиса. Он хотел жениться на Алисе, а женился на Лоре. И если бы он женился на Алисе, то она могла бы остаться живой. Сердце. «У нее сердце? Сердечный приступ?» Спросил он Клер, которая теперь жалась к нему, как если бы он был единственным близким для нее человеком среди этой безликой толпы посторонних людей. Потом его завели в комнату, где полицейский с помощью Клер задавал ему вопросы. Их интересовало, почему он прилетел именно сегодня, в день смерти Алисы. «Где моя жена?» Виктор постоянно оглядывался на сидевшую поблизости заплаканную Клер. «Почему ее нет?» «Масье, она отправилась за покупками, и ее нет уже 2 дня. Моя хозяйка так переживала. Она думала, что с ней что-то случилось. Катастрофа, к примеру. Лора не звонила, хотя у нее есть телефон. Может, все еще образуется, и она объявится». «В квартире много ценных вещей», — вдруг опомнился Виктор. «Но здесь сейчас как проходной двор». «Что? Я не понимаю». Клер казалась растерянной. Конечно, ей было не до картин, она снова принялась сморкаться. «Они позволили вам здесь оставаться до тех пор, пока не вернется ваша жена. Вернее, сколько захотите, ведь документы у вас в полном порядке, так сказал господин полицейский». Она несла настоящую околесицу. Кто мог запретить ему находиться в квартире свояченицы? «Я звонил Алисе ночью. Она была жива и казалась вполне здоровой», — зачем-то сказал Виктор. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы открылась дверь и вошла Лора. И тогда все встало бы на свои места. Она ему все объяснит. И про костюм, и про деньги. Зачем она отправила ему деньги? Хотя... А что, если это вовсе и не она? А те, кто держит ее у себя? Мысли путались. Ему стало нехорошо. Клер предложила ему чаю. Полицейские ушли. Виктор сам запер квартиру. Сел, осмотрелся. Клер принесла ему чаю. «Это какой-то кошмар. Лора исчезла. Алиса умерла от сердечного приступа. Ты мне можешь объяснить, что здесь у вас произошло, черт возьми?» «Мадам Алис сильно нервировалась. Ваша жена пропала, не звонила». Клер снова зашмыгала носом. На ней было черное простое платье, Волосы блестящей волной упали на лицо, она то и дело заправляла их за маленькие розовые уши. Круглое, веснушчатое лицо молодой женщины опухло от слез. Серые блестящие глаза таращились на Виктора. Ее ноги в черных толстых чулках казались ему уродливыми. Да еще эти плоские теплые домашние туфли на войлочной подошве. «Да у вас не топлено?» «У нас тепло. Огонь в камине погас, это верно, но паровое отопление включено во всем доме. Просто у вас озноб». «А вы сносно говорите по-русски». «Если бы не говорила, меня бы не взяли на работу», — с гордым видом произнесла служанка. Алиса была здоровая, как лошадь, и никогда не жаловалась на сердце. «Вскрытие покажет, но доктор сказал, что у нее был сердечный приступ, внешние признаки», — пожала плечами Клер. «А как вы узнали, что мадам умерла?» «Да никак я не узнал», — вскричал Виктор. «Просто у меня вышли отгулы, документы в порядке. Вот я и приехал, как обещал Лори», — солгал он. «Я не поняла», — покраснела Клер. «Что у вас вышло?» «Ничего». «Мадам Лора сказала, что вы не захотели приехать, потому что у вас много работы». «Правильно», — облегченно вздохнул Виктор. «Покажи, где находится комната моей жены. Я должен там побывать, чтобы понять, куда она ушла, надолго ли, осмотреть ее вещи. Здесь побывало слишком много людей». «Это я вызвала полицию. Пришла утром, позвала мадам, а она не ответила. Хотя утром она всегда спит, как убитая. Я вошла в спальню, а она там лежит. Уже остыла. Я испугалась и вызвала полицию. Доктора приглашать не было смысла. Думаю, я правильно сделала». «Ты можешь идти, Клер», — вдруг опомнился он. «Зачем ему посторонние, когда ему хочется осмотреть квартиру, понять, действительно ли розовый костюм, подброшенный ему ночью, принадлежал Лоре? Если окажется, что среди ее вещей этот костюм присутствует, значит, там, в Москве, над ним зло подшутили, заставили переволноваться. Но кто и зачем?» «Но я не могу уйти». Клер растерянно моргала. «Я понимаю, вы муж Лоры, но ее нет, и мадам умерла». «Значит так», — произнес Виктор твердым голосом. «Твоя хозяйка умерла. Хозяин, насколько мне известно, тоже. Единственной родственницей Алисы была моя жена. Я ее муж. Так какого черта ты перечишь мне?» «Но здесь картины на миллионы, миллионы евро. Импрессионисты, целая галерея на втором этаже». «Клер, поверь мне, я сам в состоянии приготовить себе чай или налить горячей воды в ванную. Если ты мне понадобишься, я позвоню. Дай мне телефон мадам Алисы, поскольку мой здесь не работает, и скажи, как тебя вызвать. Дай свой номер». Лицо Клер налилось краской, как августовский помидор. Пожалуй, за час или даже больше она успела возомнить себя хозяйкой этих роскошных апартаментов и всей этой галереи с картинами. И как же это случилось, что ей так не повезло и в Париж прилетел, как снег на голову, родственник хозяйки? Виктор подошел к ней вплотную, опустился на колени и быстро провел руками по толстым шерстяным чулкам. Под чулками он нашел деньги. Клер рыдала, стоя посреди комнаты с широко расставленными голыми ногами. В домашних туфлях Виктор нашел немного драгоценностей и деньги. То немногое, хотя как сказать, что она успела спрятать до приезда полиции. «Мадам, осталась мне должна», — рыдала Клер. «Разберемся. Ты разденешься сама или тебе помочь? Что у тебя в лифчике?» «Где?» Он ткнул пальцем в грудь. Клер закрыла ладонями вырез платья и замотала головой. Мадам обещала подарить мне эти серьги. Оставьте мне их. Изумруды в них все равно не настоящие». Что-то сильно я сомневаюсь, чтобы Алиса носила фальшивые изумруды. Острое желание остаться одному охватило его. Он вдруг возненавидел эту нахальную и распаренную деваху. Воровку. Помешали ей, видите ли. «Клер, я сейчас вызову полицию и скажу, что ты пыталась ограбить свою хозяйку. Надеюсь, ты в галерею еще не успела сунуть свой нос?» «Там сигнализация». Она подняла палец вверх. «Только мадам могла войти туда первая, коснувшись своим пальцем пластины». Словно заученную фразу выдала Клер и еще больше покраснела. Видимо, у нее поднялась температура. «Если вы и войдете туда один, без мадам...» «Интересно, как это я могу войти туда с ней?» «Я хотела сказать, что сработает сигнализация, приедет машина, люди из охранной фирмы. Так уже было, когда мадам Лора туда вошла. Они были вдвоем, только мадам Алиса не успела ее предупредить». «Ничего. Она вернется, и мы с ней все решим», — сказал Виктор, словно про себя, забыв на мгновение, что он не один. «Она не придет». Клер сощурила глаза и достала из кармана пачку дамских легких сигарет. «Она собралась и уехала. Собрала чемодан, между прочим. Даже шубу сунула туда. Мадам Алиса подарила ей шубу из черной лисы. Очень красивую и безумно дорогую. Мадам Лора не вернется. Она поехала жить с другим мосье. Я не хотела вам сначала говорить, чтобы не расстраивать вас». Клер смотрела на Виктора немигающим недобрым взглядом. Она мстила за все. За то, что ей помешали ограбить дом, возможно, даже украсть картину или картины. За то, что ее выгоняют за ненадобностью, выбрасывают как ненужную вещь. «Скажи, Клер, у мадам Алисы был друг, любовник, жених? Надо же ему сказать, что с ней случилось», — вдруг произнес Виктор. «Может, кто-то знает, наконец, где моя жена?» «Да, конечно, господин Боншар. Он был женихом мадам, и он на самом деле ничего пока не знает. Я имею в виду о ее смерти. Он очень расстроится. Он очень нежно относился к мадам». «И ты ему не позвонила?» «Не успела». «Ты, сучка, никому не звонила, чтобы тебе никто не помешал. Спрашивается, зачем же ты тогда вызвала полицию? Обчистила бы сначала дома, уж потом бы и вызвала. Или вообще, смоталась бы с сокровищами куда подальше. Так звони!» Глава 4. Гренобль. Она встала в 3 часа ночи, как делала это каждый день. Али уже варил кофе в кухне. Молодой, красивый алжирец. За последний год он стал ей самым близким и дорогим человеком. Это он помог ей устроиться в гостиницу уборщицей. Она убиралась, как и другие, не имеющие документов женщины-иммигрантки, ранним утром и возвращалась домой в постоянном страхе быть задержанной полицией. Али же позволил ей жить вместе с ним в снятой маленькой квартирке на окраине Гренобля, рядом с пекарней. Они познакомились случайно, в кафе. Сначала завязалась дружба, потом Али сказал ей, что любит ее. Несколько месяцев она жила, практически не выходя из дома, помогала Али по хозяйству. Он работал в автомастерской, ждала его возвращения, чтобы было с кем поговорить. По-французски она говорила все еще плохо, но все же они понимали друг друга. Когда же он нашел ей работу, она немного успокоилась. Появились какие-то деньги, она могла приготовить Али русские пельмени, даже приучила его к борщу. Он знал, что она живет во Франции нелегально, что у нее уже давно просроченная виза, и она скрывается от полиции. Вот только что именно произошло с ней в Париже, он узнал не так давно. И то, что его подруга замужем и официально не развелась с русским мужем, он воспринял с болью. Однажды они осмелились отправиться в Париж на прогулку. Сели в летнем кафе, и там, щурясь от солнца, Лора рассказала Али свою историю. «Мой муж, Виктор, поначалу ухаживал за моей сестрой Алисой. Если бы ты ее только видел, она была настоящей красавицей. Хотя это, конечно, смотря на чей вкус. Представь себе, натуральная блондинка с огромными голубыми глазами. Некоторые думали, что у нее линзы, и при этом я имею в виду при ее ангельской внешности сильный характер. Она сразу поняла, что Виктор неудачник, хотя он очень милый. Али, не ревнуй. Между нами все равно все кончено. Я никогда к нему не вернусь». Али пил черный кофе без сахара и курил, глядя, как дети на площади кормят голубей. Официантка принесла Лоре вишневый сок. «Но ты знаешь, какие мужчины. Ему нравится одна, он готов даже жениться на ней. А тут появляется другая, и тоже вроде бы ничего. Словом, так случилось, что я тоже понравилась Виктору. Он красивый мужчина, нежный, ласковый. Алиса тяжело переживала их разрыв, и я боялась, что это отразится на наших с ней отношениях. Думаю даже, что именно эта история сделала Алису более грубой, что ли, толстокожей, циничной. Словом, ей повезло, она устроилась в одну фирму, стала зарабатывать неплохие деньги, путешествовать. В одной из своих поездок она и познакомилась с мсье Сбригани. Очень серьезный и богатый человек. Он увлекся Алисой, и вскоре они поженились. Алиса всячески делала вид, что счастлива с ним. Хотя, почему делала вид? Лора рассеянно посмотрела по сторонам. «Думаю, что Сбригани действительно любил ее, раз женился на ней. У него были земли, виноградники, по-моему, даже лошади. Они жили на два дома. Дом под Парижем и большая квартира на улице Клибер. Сбригани был страстным коллекционером. У него имелась собственная галерея, правда небольшая, на втором этаже этой квартиры. Но деньги не испортили мою сестру. Напротив, она всячески пыталась нам с Виктором помочь. Но это нелегко. Я имею в виду Виктора. Ему было неприятно, что я беру у сестры деньги. А потом Сбригани умер. Неожиданно. От сердечного приступа. И моя сестра овдовела. Представляешь, как много всего сразу свалилось на ее голову. Ей предстояло распорядиться имуществом, все предусмотреть, разобраться во всем и навести порядок с бумагами мужа. Конечно, мои поездки в Париж стали более частыми, и моему мужу это не нравилось. Но нам с Алисой было хорошо. Я радовалась, что у меня есть возможность поддержать ее и помочь ей забыться, прийти в себя после смерти мужа. Конечно, деньги – это хорошо, но важно, чтобы рядом был кто-то близкий. Мы с сестрой стали часто вспоминать наше прошлое, детство, и так однажды увлеклись своими воспоминаниями, что Алиса, забывшись, призналась мне в том, что по-прежнему любит Виктора. И что теперь, когда она свободна, она хотела бы вернуть его себе. Она произнесла это и только потом осознала, что я-то его жена. Надо сказать, что к тому времени рядом с ней уже появился один человек, который домогался ее. Как я понимаю, он сначала был ее любовником, а потом уже как-то плавно перешел в статус жениха. Совершенно очаровательный молодой мужчина, Даниэль. Он из старинного аристократического рода, жил по соседству с нами, то есть, я хотела сказать, с Алисой. Он, так же как и Сбригани, увлекался живописью, у него много самых настоящих шедевров. Я не очень-то разбираюсь в импрессионистах, но однажды, когда мы пришли к Даниэлю в гости, и он пригласил нас в свою галерею, я поняла, что вижу перед собой довольно известный женский портрет Ренуара, голова женщины. Дело в том, что у меня незадолго до этого появилась косынка, на которой была изображена известная картина Ренуара «Бал в Лемулен де ла Галет». Сначала косынка, потом мы с Алисой купили набор шоколадных конфет. Коробка тоже была украшена известными репродукциями картины Ренуара. И пошло-поехало. Смешно сказать, но голову женщины я впервые увидела на красивой дорожной сумке, гобеленовой. Понимаешь? То есть таким вот пошловатым способом французские импрессионисты входят в жизнь простых людей. Сумку эту я купила, и когда ездила к Алисе, всегда брала ее с собой. Она большая, вместительная. Там еще изображена девушка с большими синими глазами. Она такая красивая, спокойная, с белой кожей и румяными щеками. Милая. Чем-то она напоминала мне мою сестру. И вот представь себе мое удивление, когда там, у Даниэля, я на стене увидела эту картину. Я еще спросила тогда, в шутку, конечно, сколько она может стоить. И Даниэль мне тоже в шутку ответил, мол, 1 000 000 евро. И принялся расхваливать эту картину. Тогда я заметила, что девушка, изображенная на картине, слишком уж напоминает Алису. Алиса сказала, что они совсем не похожи. И тогда Даниэль вдруг говорит моей сестре, что готов подарить ей этот портрет, как своей невесте. Я посмотрела на Алису, та довольно спокойно восприняла эту информацию. Кивнула так легко головой, улыбнулась, и Даниэль поцеловал ее. Я тогда еще подумала, узнал бы он, этот молодой француз, что его пассия, можно сказать, невеста, сохнет от любви по русскому мужчине, бедному и неудачливому. И что ей нет ровно никакого дела до Даниэля, что встречается она с ним просто так, от скуки, что не нужен ей этот портрет и все остальное, у нее своих картин предостаточно. «У тебя такой красивый муж?» Перебил ее Али и внимательно посмотрел ей в глаза. Лора порозовела. «Думаю, дело не в красоте. Он для нее был родным человеком, понимаешь? У них были особые отношения. И я все испортила. По сути, я разбила их любовь. По-дурацки вышло. Выпили мы много, что ли? Не помню. Так иногда бывает». «И что потом?» «Мы вернулись домой, и я никак не могла успокоиться относительно этого портрета. 1 000 000 евро! Али, я знаю, ты любишь меня, быть может, даже уважаешь, но я совсем не такая, как ты думаешь, и ты должен это знать. Сказать, что я завидовала своей сестре, значит не сказать ничего. Нет, это была даже не зависть. Нет, нет, мне не хотелось бы, чтобы она все потеряла». Просто я устала жить в бедности, устала ругаться с Виктором из-за отсутствия этих проклятых денег. Алиса показала мне другой мир. Я рядом с ней ощутила себя совершенно другим человеком. И возвращаться к себе в Москву, к Виктору, который боится в очередной раз признаться в том, что у него снова что-то там не получилось. Али, мне стыдно говорить об этом, но Алиса испортила меня. Она заразила меня деньгами. Говорю же, я тогда долго не могла уснуть. Пришла к ней в спальню, а она тоже не спит. Плачет. Говорит, что переживает из-за своего признания. Она не должна была говорить мне о своей любви к Виктору и очень боится потерять меня. И тогда я сказала ей, что у меня есть одно предложение. Я понимала, что сильно рискую, что могу потерять не только сестру, но и мужа, но я все же решилась признаться ей в том, что я очень хочу иметь этот портрет Ренуара, и что я прошу ее принять подарок Даниэля, а взамен я дам ей Виктора. Али силой раздавил окурок сигареты в пепельнице. Али, думаю, что после этого признания ты бросишь меня. Но я разлюбила мужа. Я готова была отдать ей его. «Интересно», — хладноватым тоном сказал Али. «И что же тебе ответила твоя сестра?» У нее глаза заблестели. Она бросилась к бару, налила мне и себе водки. Мы тогда меньше всего думали о Даниэле. Она поняла, что согласна обмануть Даниэля и принять его подарок, готова на все, лишь бы поскорее увидеть Виктора. И тогда она, хорошенько выпив, сказала мне, что согласна принять от Даниэля картину и отдать ее мне, но только в том случае, если Виктор приедет немедленно. Она вновь стала говорить о своей любви к Виктору, о том, что она написала ему больше 100 писем о своей любви, посвятила ему стихи, что она... Я подумала тогда, бедная ты моя Алиса, ты просто давно не видела своего возлюбленного. Ты никогда не жила с ним, не стирала его носков, не ела с ним картошку, жареную на постном масле, не скандалила с ним из-за денег, которых всегда не хватает и за квартиру иногда нечем платить. Она, понимаешь, жила в своем мирке, уютном, роскошном, где ей для полного счастья не хватало только мужчины своей мечты. Все это происходило накануне Нового года, и мы решили, что Новый год – это волшебство, и многие наши мечты должны исполниться. Мы должны были обменяться подарками. Мне – Ренуар, Алисе – Виктор. Но каким образом вызвать в Париж Виктора? Он отказался поехать со мной к Алисе в последний момент, сказал, что не собирается жить на ее деньги и все такое. Словом, было довольно проблематично вызвать его в Париж. Надо было придумать что-то такое, чтобы он сам захотел сюда приехать, чтобы он прилетел сюда, как ветер. Я была не в состоянии придумать причину, по которой он бы приехал в Париж. Но с другой стороны, на карту была поставлена вся моя жизнь. Ведь если у меня все получится и Виктор приедет, то моя сестра даст мне подаренный ей портрет Ренуара, и я буду богата. Понимаю, Али, со стороны все это выглядит странно, но моя сестра была влюблена. И я решила сыграть на этом ее чувстве. Больше того, я хотела сыграть и на чувстве другого человека, Виктора. Он любил меня, а значит, боялся потерять. И тогда я все-таки кое-что придумала, а остальное было делом техники. Я позвонила своей близкой подруге в Москву, ее зовут Надя. Ее как прорвало. Она говорила, не останавливаясь, а потом вдруг расплакалась. Али достал большой носовой платок и протянул ей. Я гадкая, Али, и ты должен это знать. Но я не убивала свою сестру. Али поставил перед ней чашку кофе, тарелку с поджаренным хлебом, включил телевизор. «У тебя усталый вид», — сказал он и поцеловал Лору в висок, погладил ее по голове. «Может, бросишь работу? Ты ешь плохо. Вчера почти не ужинала». Лора смотрела на экран. Когда там началась реклама, она вскочила, схватила Али за руку и вцепилась в нее мертвой хваткой. «Смотри, смотри, вот она!» На экране появился женский портрет. Рыжеволосая девушка с синими глазами. Сначала этот портрет был дан на весь экран, потом оказалось, что эту картину в золоченой раме держит в руках молодая женщина в синем вечернем платье. Женщина подносит полотно к лицу и целует изображение девушки, говоря при этом на французском «Возвращайся и ничего не бойся». «Какая странная реклама», — пожал плечами Али. «Удивляюсь я на этих рекламодателей. Отваливают такие бешеные деньги, а что рекламируют, непонятно. Даже название фирмы я не увидел. Ни сигареты, ни виски, ни печенье. Это портрет». Побледневшая Лора не спускала глаз с экрана, словно ждала продолжения рекламы. «Али, да это же тот самый портрет! А женщина в синем платье... Может, я, конечно, сошла с ума, но это же Надя! Это та самая Надя, о которой я рассказывала тебе, помнишь? Моя московская подруга! Как она оказалась здесь, в этой рекламе? И что она сказала... Ты же слышал?» «Возвращайся и ничего не бойся», — сказал Али. «Кажется так». «Ох, Али, как бы я хотела, чтобы это действительно была она. «Там был еще номер телефона», — сказал Али. «Где?» «Внизу бегущая строка. Ты не заметила?» «Ты запомнил? Запомнил?» «Номер легкий. Записывай». И он продиктовал номер. «Ты поможешь мне? Ты позвонишь? Али, прошу тебя. Ты веришь мне? Или ты думаешь, что я сумасшедшая?» Али взял телефон и принялся набирать номер. Глава 5. Париж. Они уже неделю жили в квартире на улице Клибер. Получив письмо от адвоката Алисы из Бригани, где говорилось о том, что после смерти вдовы все имущество переходит во владение ее родной сестры, Ларисы Ивановны Орловой, Виктор с Надей решились на эту поездку. «Я понимаю», — говорила Надя еще в Москве, вертя в руках конверты, все еще не веря своим глазам. «Понимаю, что Лоры, возможно, уже нет в живых. Она исчезла год назад, и неизвестно, где она находится. Но мы с тобой, ее самые близкие люди, должны сделать все возможное, чтобы ее разыскать. Хотя бы попытаться. Ты говоришь, что в квартире полно картин, и что они стоят немало, и что у тебя есть ключи от этой квартиры. Удивительный ты человек, Витя. Другой бы на твоем месте распродал всю коллекцию. Нет, ты все правильно делаешь, вернее, ничего не делаешь. Но нельзя же допустить, чтобы все отошло государству. И вообще, все это такое искушение. Витя, мы должны с тобой поехать в Париж. Взять деньги. Ты сам говорил, что знаешь, где у Алисы лежат наличные, чтобы нанять частных детективов, и пусть они разыщут Лору. Успокойся. Давай рассуждать логически. Виктор усадил Надю за стол, убрал с глаз долой голубой конверт с огромным количеством марок. «Послушай, Лора...» «Извини, Надя. Если Лора жива, то она просто-напросто боится. Она прячется где-то и думает, что полиция ищет ее в связи со смертью Алисы. Все газеты, если ты помнишь, писали о том, что Алиса с Бригани была отравлена ядом, последствия которого смахивают на признаки сердечного приступа. Вот и получается, что Алису отравили, похитили драгоценности, деньги. Все это было написано черным по белому, как и то, что накануне якобы между сестрами произошла ссора, в результате которой была отравлена одна из сестер. Это все Клер. Это она давала такие показания, чтобы обелить себя. То есть, если верить газетам, получается, что сестры поругались, потом Лора отравила Алису, похитила драгоценности, деньги и исчезла. Как ты думаешь, если Лора прочитала газеты, сможет ли она после этого спокойно прийти и сдаться полиции? Она же не самоубийца. Но она и не убийца. Я знаю Лору, она очень любила Алису. Да, конечно, она наломала дров. Это история с Ренуаром, но захотелось девочке красивой жизни. Ты так легко об этом говоришь. Ты не забыла, что она меня обменяла на этот портрет? Ладно бы еще он был настоящим. Виктор посмотрел на сидевшую перед ним молодую женщину и покачал головой. Прошел ровно год с тех пор, как ему под дверь подкинули коробку с костюмом Лоры. Он не удивился, когда, вернувшись из Парижа в Москву, нашел в почтовом ящике целую кучу записок, адресованных Лоре. Все они были написаны ее лучшей подругой, Надей. «Куда пропала? Пришла в который уже раз, а тебя нет. Позвони. Лора, ау! У меня изменился телефон. Я жду звонка». И так далее. Лора исчезла, подруга переживает. Он сам позвонил Наде и попросил ее приехать. Он еще и сам толком не знал, что ей скажет. Они были знакомы, но не более. Как объяснить ей, что Лора исчезла? Что она, быть может, замешана в истории, связанной со смертью сестры? Он не знал. Но ему помогла сама Надя. «Что с ней? Где она?» Спросила она с самого порога. «Вы оставили ее там? Почему она мне не звонит, не пишет? Она жива?» И тут Надя разрыдалась. Просто упала на грудь Виктору и разрыдалась. Сквозь слезы она говорила что-то о том, что это она все придумала. Она сама во всем виновата. Так нельзя было поступать, она должна была остановить ее. Это очень опасно, потому что пахнет большими деньгами. Ему пришлось дать ей коньяку, чтобы она пришла в себя и рассказала все по порядку. «Скажите сначала, она жива?» «Я не знаю», — вздохнул он, — «но ее нигде нет». И он, словно обретя благодарного слушателя, причем человека заинтересованного, близкого Лоре, которому можно доверить все то, что занимало его мысли и чувства, принялся рассказывать ей о том, что произошло с ним с тех пор, как он увидел в витрине женский манекен в одежде Лоры. Надя, хрупкая на вид девушка с огромными черными глазами, слушала и кивала головой, словно ее эта история нисколько не удивляла. Когда же он начал рассказывать о том, что произошло с ним уже в Париже, когда он приехал туда и увидел полицейских и Клер, она остановила его. «Вы знали о том, что Алиса продолжает любить вас?» «Алиса?» Он был искренне удивлен. «Да, она так и не сумела забыть вас. Она любила вас до самого конца». Надя рассказала ему о том, каким образом портрет Ренуара должен был быть обменен на самого Виктора. «И тогда Лора позвонила мне и попросила меня придумать что-нибудь пооригинальнее, чтобы заставить вас поехать в Париж. Она вспомнила о вашем доме, об этой странной витрине на первом этаже, мимо которой вы ходите каждый день. Она прислала деньги, и я нашла людей, которые установили здесь манекены. Мне необходимо было привлечь ваше внимание сначала к витрине, чтобы вы обратили внимание на девушку, сидевшую в костюме Лоры». Виктор сидел, оглушенный биением собственного сердца, и не мог поверить в услышанное. Его отдали как вещь. Продали за картину Ренуара. За 1 000 000 евро. «Этот костюм Лора дала мне. На одну приватную вечеринку. И с коробкой трюк тоже я придумала. Я хотела ей помочь, понимаете? К тому же, ничего страшного ведь не ожидалось. Отношения между вами и так разладились. Я же была в курсе того, что происходит в вашей семье. Разве мог кто-то предположить, что Алиса не станет?» «Ее отравили. Но не Лора». «Не Лора». Надя пришла к нему и осталась. Сначала просто потому, что он попросил. Ему было невыносимо находиться одному дома после всего, что он узнал, после предательства Лоры. Потом все изменилось. Вот только он долго не мог отвыкнуть от имени Лора и продолжал называть Надю именем своей бывшей, как он считал, жены. Лора исчезла. Он написал заявление о пропаже жены, но результатов это никаких не принесло. И вот теперь это письмо из Парижа от адвоката. Лора – наследница. И как сделать, чтобы она нашлась? Как? Надо было срочно выезжать в Париж. В Париже они нашли переводчика, встретились с адвокатом, и он рассказал им удивительные вещи. «После всего случившегося, когда я узнал, что мадам Алис была отравлена, я долго не находил себе места. Я приходил к этому дому, гулял по улице и долго думал, кто же мог убить ее. У меня хорошие связи в полиции, и вскоре я узнал, что мадам с Бригани, оказывается, собиралась замуж за человека, которого ни я, ни ее близкое окружение не знали. Это некий Даниэль Баршан. Я нашел этого человека. Оказалось, что это сосед мадам, живет на ближайшей улице. Вот и представьте себе мое удивление, когда я понял, что он живет в доме моего друга, Габриэля Дюрана. Я знаю этот дом как свои 5 пальцев. Господин Дюран – известный коллекционер и путешественник. Последние 2 года он жил в Австралии, у него там внебрачная дочка, а его жена умерла 5 лет тому назад. Так вот, я долго бродил под окнами этого дома, пока не вычислил, какое именно окно горит. Это было окно комнаты прислуги. Я позвонил Габриэлю в Австралию и спросил его, кто же живет в его доме. Оказалось, что это его слуга, Даниэль Боршан. Вы понимаете? Слуга, сторож, если угодно, который имел право занимать лишь комнату слуги, выдавал себя в отсутствии хозяина за богатого человека, за коллекционера, надевал его одежду, играл роль состоятельного господина. Думаю, он, воспользовавшись тем, что мадам Алиса не знакома с настоящим владельцем дома и картин, решил жениться на ней, чтобы быть поближе к настоящим произведениям искусства. Вот если бы он успел жениться на ней и отравить ее, тогда мотив убийства был бы очевиден. И то, если бы не был составлен брачный контракт. А так... Да, Борчан меньше всего был заинтересован в смерти своей невесты. «Постойте», — прервала его Надя. «Вы сказали, чтобы быть поближе к настоящим произведениям искусства. Но ведь дом вашего знакомого Габриэля... Дюрана. Вот именно. Его-то дом тоже был полон настоящих полотен. Это Даниэль и охранял их?» «Там копии», — улыбнулся адвокат. «И Даниэль об этом прекрасно знал». «Так вот, почему он так легко расстался с Ренуаром!» — воскликнул Виктор. «С каким Ренуаром?» — поинтересовался адвокат. «Он хотел подарить Алисе портрет Ренуара стоимостью в 1 000 000 евро», — сказала Надя. «Не думаю, чтобы этот портрет стоил таких денег. Но дело вовсе не в этом, а в том, что пока я наслаждался свежим воздухом, прогуливаясь вокруг дома Габриэля, я заметил в окне еще одну тень. Я нанял человека, который выследил женщину, проживающую вместе с Даниэлем. Ею оказалась... Клэр», — убитым голосом произнес Виктор. «Правильно, служанка мадам Алисы. Она-то и отравила свою хозяйку. Во-первых, из ревности. Во-вторых, узнав о том, что ее любовник, Даниэль, всерьез решил жениться на мадам Алисе. Приезд вашей жены Лоры помог ей свалить всю вину на нее, поэтому-то она и давала свидетельские показания, направленные против Лоры. Выдумала, что сестры поругались, и что у хозяйки пропали деньги и вещи. После того, как она отравила мадам Алису, Клэр собиралась выкрасть часть полотен, вот только не знала, как отключить сигнализацию. И тут так не кстати приехали вы, Виктор. Можете себе представить, что с ней стало? Она ничего не успела. На правах служанки она могла оставаться в доме лишь до тех пор, пока близкие родственники и покойные будут нуждаться в ее работе. Но вы-то уволили ее, причем сразу». «Я должен был догадаться», — сказал Виктор. «С виду-то она была просто служанкой, которая обнаружила труп хозяйки. Она и полицию вызвала, хотя могла бы просто ограбить квартиру и исчезнуть». «Тогда бы ее искали, а так? Все рассуждали примерно так же, как и вы. В этом был ее основной козырь. Однако она уже начала давать показания. Не сегодня-завтра об этом узнают журналисты, и тогда, если ваша бывшая жена жива и умеет читать по-французски, она поймет, что ее больше никто ни в чем не подозревает и вернется. Правда, у нее будут определенные трудности с получением наследства. Думаю, она скрывается где-нибудь под Парижем и живет нелегально. Продает устриц на рынке или моет посуду в баре». «Значит, мы зря потратились на рекламу», — произнесла с улыбкой Надя и рассказала о том, как ей пришла в голову идея прокатить на всех центральных телеканалах Франции рекламный ролик с портретом Ренуара и никому непонятной фразой «Возвращайся и ничего не бойся». «Значит, это ваша реклама?» — рассмеялся адвокат. «А моя жена до сих пор не может понять, что же рекламируют?» «А я никак не могу понять, как можно было меня обменять на фальшивого Ренуара?» — усмехнулся Виктор. Глава 6. Глава женщины. «Ну вот, готово. Посмотри, Али». Али вошел в комнату и увидел на стене женский портрет в деревянной раме. Рядом на кровати лежала распоротая шуба из черной лисы. «Знаешь, я так была перепугана, что решила тогда вообще не доставать из шубы этот портрет, подождать до хороших времен. А теперь, когда во всех газетах пишут о том, что этот мошенник Даниэль охранял копии картин, я успокоилась. Но, чтобы не вспоминать эту историю, я все же верну Ренуара этому австралийцу». «Он не австралиец», — заметил Али. «Просто у него в Австралии живет внебрачная дочь. Знаешь, я рад, что твоя история так хорошо закончилась, и служанка твоей сестры во всем призналась. Ну что, едем?» «Едем. Вот только уберу шубу, иголки, ножницы. Не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь или нет. Теперь-то я богатая тетка, мадам. Надо же, как все получилось!» «А я бедный алжирец. Захочешь ли ты теперь жить со мной? Вопрос». Он улыбнулся, показывая белоснежные зубы. Лора подошла и поцеловала его. «Главное, чтобы меня не посадили в тюрьму, а то я целый год прожила как бомж. Все законы нарушила». Они вышли, закрыли двери квартиры на ключ, ключ сдали хозяйке, сели в машину Али и поехали в Париж. На улице Клибер Лора попросила Али проехать чуть дальше и свернуть в проулок. «Вот этот дом, видишь? Большой особняк. Если бы только моя сестрица знала, что собирается выходить замуж за слугу, за мошенника. Давай сначала вернем картину Дюрану, а потом уже поедем к Алисе, вернее, в ее квартиру. Знаешь, не верится, что ее нет. Да, Али, прошу тебя, подожди меня в машине, хорошо? Он должен быть дома, я же предупреждала его о своем визите. К счастью, этот путешественник довольно прилично говорит по-русски». Она пробыла в гостиной Габриэля Дюрана полчаса. Очень обаятельный, с белоснежной седой шевелюрой мужчина в широких белых джинсах и синей майке встретил Лору ослепительной улыбкой. Она представилась случайной знакомой Даниэля Баршана, человека, о котором, к несчастью, она узнала так много и так поздно. «Представляете, он подарил мне портрет, обещал жениться. Я и представления не имела, что это Ренуар». Она волновалась, выставляя себя полной идиоткой. «Я вообще в живописи не разбираюсь. И хотя я понимаю, что мой визит к вам... так, ничего серьезного, ведь это всего лишь копия, но все равно она ваша. И я не хочу, чтобы что-то напоминало мне об этом человеке, Баршане. Бррр, какой отвратительный тип». Она отказалась от чая, кофе, виски. Ей не терпелось поскорее уйти и оказаться вместе с Али, рядом с мужчиной, которого она любила и с которым не хотела расставаться ни на минуту. Без него она чувствовала себя незащищенной. «Вам нравится этот портрет?» — спросил Дюран, не сводя с нее глаз. «Да так, ничего. Красивая девушка». Она так и не смогла посмотреть ему в глаза. «Пойдемте, я покажу вам кое-что». Она покорно последовала за австралийцем. Они прошли несколько комнат, спустились вниз, свет включался везде автоматически. Оказавшись перед большой металлической дверью, Дюран положил ладонь на матовую гладкую пластину на стене. Раздался тонкий писк, дверь открылась, вспыхнул свет, и он пригласил ее войти. Все это время портрет Ренуара он прижимал к груди. Лора оказалась в галерее, куда более роскошной и богатой, чем в доме ее сестры. Помимо неизвестных ей картин, она увидела работы Дега, Сезанна и несколько известных работ Ренуара. «И все это охранял Баршан?» Внезапная догадка ослепила ее. «Это ведь не копии, это пластина, вы... Вы поручили этому проходимцу целое состояние. Эти шедевры. Да, я отключил сигнализацию на время своего отсутствия и сказал Даниэлю, что это копии, чтобы у него не возникло искушения их украсть. Вы сумасшедший! Зачем вы это сделали? Кого интересуют копии? Развел руками странный коллекционер. Я всегда действую по принципу: если не хочешь, чтобы тебя обокрали, оставь все ценное на видном месте. Господин Дюран, вы чуть не потеряли этот портрет, если бы я не принесла вам его. Она была потрясена. Она только что своими руками вернула владельцу 1 000 000 евро. Она стоит меньше 1 000 000. Вдруг услышала Лора голос коллекционера, словно прочитавшего ее мысли. Но все равно она мне дорога. Скажите, что я могу для вас сделать? Хотя господин адвокат намекнул мне, что у вас могут быть неприятности с полицией, что-то там не в порядке с документами. Я постараюсь вам помочь. У меня хорошие связи. Она вспыхнула. «Надеюсь, мы еще увидимся», — сказал Габриэль Дюран, прощаясь с ней уже возле дома, на глазах сидевшего в машине Али. «Все-таки соседи?» Он подмигнул ей. Он все понял, этот австралиец. Он знает, кто она. Лора смутилась, помахала ему рукой, быстро сбежала с крыльца и бросилась к машине. «Кали, быстрее!» За новогодним столом, как оказалось, сидели самые близкие ей люди. Надя, Виктор, Али. Виктор смотрел на нее растерянно, словно никак не мог взять в толк, как так могло случиться, что они теперь не вместе, что она с Али, а он с Надей. «Не хватает Алисы?» — проронила Лора, держа в подрагивающей руке бокал с шампанским. «Мне так жаль, что все это случилось с моей сестрой. Она не заслужила такого конца. Я сбежала, струсила. Я даже не знаю, кто ее похоронил и где ее могила». «Я потом тебе все расскажу», — нервно пробормотал Виктор, перед мысленным взором которого промелькнули кадры из прошлой, заполненной странными картинами жизни. Витрина магазина с сидящими в глубине манекенами, коробка с розовым костюмом, детали похорон, лицо мертвой Алисы. «Ты прости меня». Лора положила руку на ладонь Виктора и тут же оглянулась на Али. К счастью, ей показалось, что он воспринял этот жест вполне спокойно, не приревновал ее к бывшему мужу. Тень Алисы, прозрачная, с бледным лицом, быстро пробежала по сидевшим за новогодним столом людям. И настенные старинные часы начали бить полночь.